22. Перед лицом надвигавшейся со всех сторон опасности, легаты легионов Муни Луперк и Нумизий Руф принялись укреплять валы и стены лагеря. За долгие годы мирной жизни вокруг лагеря вырос целый поселок. Его снесли, дабы не дать врагу воспользоваться постройками. Однако меры по обеспечению армии провиантом были приняты непредусмотрительно. Солдатам разрешили силой отбирать продовольствие у окрестных жителей, и запасы, которых могло бы хватить надолго, оказались уничтоженными в несколько дней. В центре наступающей армии находился сам Цивилис с главными силами батавов. Рассчитывая устрашить противника, густыми толпами высыпали на оба берега Рейна германцы. По приречным лугам проносились всадники. Вверх по течению реки двинулся флот. Осажденные не понимали, что происходит. На них глядели значки старых римских когорт и рядом с ними изображения диких зверей, которые здешние племена обычно хранят в лесах и священных рощах, а, идя в битву, несут перед собой. Гражданская война сливалась с войной против варваров. Осаждающие надеялись, что непомерная длина валов тоже послужит им на пользу. Лагерь строился с расчетом на 2 легиона, а теперь его защищали едва 5000 римлян, смотри примечание 59-е, да толпа торговцев и обозных слуг, сбежавшихся сюда, как только начались военные действия. Примечание 59-е. Часть 5-го легиона ушла в Италию с Фабием Валентом. Конец примечания.